Глава 26. Форест. Домой. Домой. Домой. Это слово пульсирует во мне с каждым ударом сердца Марго и все, что я могу, следовать за ним. Мы вместе возвращаемся в Калифорнию, и это так удивительно, что кажется нереальным. Как будто мы парочка детей, которые играют в понарошку. И это успокаивает, потому что при мысли о том, что я действительно покидаю отца, меня накрывает волной паники. Логически, я понимаю, что он очень обрадуется. Понимаю, что его здоровье и мобильность медленно, но неуклонно улучшаются. Но не логикой я руководствовался, нажимая на кнопку «Отправить». Каждое прикосновение, каждый слабый намек на ямочки на щеках, каждый умоляющий взгляд, который она посылает мне, крепко держит за горло, все глубже затягивая в то, чего я всю свою сознательную жизнь старательно избегал. Я видел, чем может обернуться потеря дорогого человека. Я ощутил на себе холодную тень этой потери, когда мама скончалась на руках у отца. Я лучше других знаю, что все хорошее, даже самое великое, рано или поздно заканчивается. Но когда вечером Марго призналась, что не хочет возвращаться домой без меня, это склонило чашу весов достаточно для того, чтобы я принял лучшее или худшее решение в своей жизни. И сейчас, когда я выношу девушку из джакузи, а она всем телом прижимается ко мне, я уверен, что выбор ясен как день. Ее влажная кожа сводит с ума, и каждый вздох — крестик на карте, которую я составляю. Губы Марго находят мои, она нежно облизывает меня. Закусывает нижнюю губу и отстраняется, прежде чем я успеваю попробовать ее на вкус, как мне хочется. Девушка отчаянно дразнит меня, и обычно мне это нравится, но сегодня мне нужно не это. Мне нужна уверенность в том, что принятие Гранта и ее послание в мир означают именно то, чего я хочу, что она моя. Сколько бы времени у нас ни было в запасе, она моя. Мы оба дрожим, когда, небрежно накинув халаты на мокрые тела, заходим в номер. Я едва успеваю закрыть за нами тяжелую дверь, как она прижимается ко мне, стягивает с меня купальные шорты, купленные в сувенирном магазине, и, встав на цыпочки, целует в ключицу. «Почему ты такой высокий?» — жалуется Марго в перерывах между поцелуями. «Чтобы я мог делать так», — отвечаю, подхватывая ее и прижимая к своей груди. Девушка ахает, когда я целую ее, и, пройдя несколько шагов, роняю в пушистое белоснежное облако подушек. Она смеется, и это самый приятный звук, который мне доводилось слышать. «Как ты смеешь меня швырять?» — шутливо возмущается Марго, высвобождая плечи из халата. Она снимает с себя топ, а мои пальцы вцепляются в ее крошечные мокрые бикини и стягивают их до лодыжек. «Как ты смеешь раздевать меня?» «Как ты смеешь...» Я не успеваю узнать, что еще я смею, потому что ее слова растворяются в блаженном стоне, когда я закидываю женские ноги себе на плечи и резким движением сдвигаю обнаженные бедра к краю кровати. Мой взгляд пробегает по каждому сантиметру ее тела, вбирая в себя все упругие изгибы, созданные с единственной целью — свести меня с ума. При виде ее голой киски, такой мокрой и нуждающейся еще до того, как я прикоснулся к ней, колени у меня подгибаются и сами собой опускаются на пол. Она уже так много дала мне сегодня. Но если я что-то и понял о себе, то когда дело касается Марго, мой аппетит ненасытен. Я украдкой облизываю ее, наслаждаясь прерывистым постанованием. «Ненасытный, да?» — задыхаясь, говорит она. Я не отвечаю, потому что ничего великолепнее этой девушки в своей жизни не видел. Мои губы уже целуют ее там, а мой приглушенный стон смешивается с ее резким вдохом. Она такая обалденно вкусная, что я тону. Облизываю ее нежно, потом жадно, и вот уже язык начинает толкаться внутрь, а рука вынужденно сжимает ревнивый член. «Форест», — скулит Марго. С каждым отчаянным движением бедер она пытается придвинуть меня выше, но она права. Я ненасытен. Только потому, что ей это нравится. Именно поэтому я не погружаюсь в нее сразу, а тяну до тех пор, пока хватает сил. «Пожалуйста», — умоляет она, впиваясь красивыми розовыми ноготками себе в бедра. «Пожалуйста». Я неохотно уступаю, продвигаясь вверх и облизывая медленно и дразняще. Когда я встречаюсь с ее неистовым взглядом и, наконец, захватываю губами набухший клитор, Марго всхлипывает. Ее прекрасное тело напряженно выгибается, и я понимаю, что у меня есть всего несколько секунд до того, как она взорвется. Мне отчаянно хочется почувствовать, как она бьется в конвульсиях, и когда я быстро и жестко ввожу в нее два пальца, мое желание наконец исполняется. Ее пятки впиваются в мою спину, руки стискивают простыни, а мне все еще недостаточно. Я не могу остановиться. Не могу перестать ласкать ее. Не раньше, чем она обмякнет, оправляясь от оргазма. Остановлюсь лишь, когда она сомкнет дрожащие бедра и застонет, словно выдержать еще один поцелуй будет выше ее сил. «Иди сюда», — голос у девушки хриплый и слабый. Я подчиняюсь, позволяя ей притянуть меня ближе, и теперь нависаю над ней так, что ее совершенное тело оказывается между моими руками. Ее ресницы медленно поднимаются, глаза цвета меда остекленели и затуманились. Марго скользит рукой вниз и прижимает меня к своему мокрому входу. Я с проклятием опускаю голову, когда ее ладони скользят к моим бедрам, побуждая меня двигаться вперед. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не вонзиться в нее. «Подожди, милая, я возьму». Она прерывает меня, качая головой. «У меня спираль». Выдыхает Марго и, подняв руку, касается моей скулы, моих губ. «Мне нужно, чтобы ты был ближе», — говорит она, и, черт побери, я знаю, что она имеет в виду не только физическую близость. Речь идет о доверии, и когда она нежно целует меня, это раскалывает мое сердце на части. Затем она переходит к настоящему убийству. «Я хочу, чтобы ты был сверху», — шепчет Марго мне в губы, и я стану. Это не первый раз, когда она просит об этом. На этой неделе она просила об этом и утром, и вечером, но я едва контролирую себя, когда она на мне. Если не она будет задавать темп, ей может быть больно. «Я не могу», — хриплю я, но член уже упирается в ее узкий вход, как будто плевать хотел на выданную памятку. Бедра Марго раздвигаются шире, и она извивается подо мной. «Пожалуйста, Форест», — хнычет девушка. «Я доверяю тебе». «Я доверяю тебе». Ее слова оставляют следы глубоко в душе, навсегда помечая меня. Но дело не в ее доверии. Проблема в доверии к самому себе. Затем руки девушки соскальзывают с моих бедер, и я чувствую, как она прикасается к себе. Когда она подводит изнывающий член к клитору, отстраниться уже невозможно. Она стонет, поглаживая клитор головкой, а затем возвращается к своему входу, и потребность быть внутри нее буквально плавит меня изнутри. «Господи Иисусе!» Вырывается у меня, и я с отчаянным стоном вхожу в нее сразу наполовину, чего прежде никогда не позволял себе. Она вскрикивает под моей вздымающейся грудью, и на мгновение я замираю в ужасе от того, что сделал ей больно. Но через секунду... Она вскидывает ноги и смыкает их вокруг моей талии. Ее бедра начинают неистово двигаться, испепеляя мое нутро. «Еще», — умоляет она, впиваясь зубами в пухлую нижнюю губу, и я, черт возьми, как с цепи срываюсь. «Марго», — выдавливаю из себя, почти злясь на нее за то, что она вынудила меня вот так потерять над собой контроль. «Всю свою жизнь я умел держать себя в руках в любой ситуации. В любой ситуации, кроме как с ней». С той самой секунды, как Марго ворвалась в мою жизнь, она обводит меня вокруг своего наманикюренного пальчика. Я пытаюсь сдерживаться, пытаюсь растягивать ее медленно и плавно, как она того заслуживает. Но она стонет сильнее, и необузданная часть меня, которую она так любит выманивать из логова, тут же показывает свою пещерную морду. Рыча, я встаю на колени, закидываю ее лодыжку к себе на плечо и вхожу в нее до конца. Широко раскинувшаяся и заполненная до отказа, она с резким вздохом откидывает голову назад. Грудь у нее покраснела и подрагивает. «Это то, чего ты хотела, милая?» Я задыхаюсь и начинаю энергичнее двигать бедрами. «Тебе нужно было, чтобы я потерял весь грёбаный контроль!» Она кивает, произнося прерывистое «да», и я уже ничего не могу поделать. Моя рука опускается вниз, по-хозяйски скользит по ее груди и прижимает к матрасу, словно она моя. И она принимает это. Любит это. Отзывается на каждый мой толчок, пока я не упираюсь в нее до конца. Пока мое сердце не будет готово взорваться от того, как чертовски сильно я ее люблю. Эти слова красуются на браслете у меня на запястье, который я никогда не сниму, и они запечатлены в моей груди. Правда в том, что все это время я любил ее, но мне было чертовски страшно в этом признаться. Потому что я люблю ее. Потому что мне нужно, чтобы она почувствовала хотя бы часть того удовольствия, которое испытываю я. Скольжу рукой по ее покрытому потом телу к тому месту, где мы соединяемся. Мои пальцы рисуют круги прямо там, где ей нужно, и эффект не заставляет себя долго ждать. Марго сжимается вокруг меня, подобно тискам, глаза закрываются, а с ее губ срывается дикий, прекрасный крик. С каждым разрушительным спазмом мои бедра напрягаются все сильнее, и я смотрю вниз в ожидании собственного освобождения. Когда она открывает свои прекрасные глаза и произносит «Форест», словно я единственное, что ей нужно, мой мир взрывается, и я изливаюсь в нее. Она — конец, но и начало тоже. Ответственность, которую я никогда не хотел, но отчаянно жаждал. И когда Марго притягивает мое дрожащее тело к себе, целует мое лицо, я понимаю, что она — все то утешение, в котором я сам того не подозревая, всегда нуждался. Принятие Гранта, возможно, было ошибкой, но сейчас, когда наши сердца изо всех сил пытаются освободиться от разделяющих их стен, это ошибка, которую я совершал бы снова и снова и снова.